к Дельвигу. Послушай, мус невинных, лукавый клеветник, в тиши полей пустынных, природы ученик, поэтов грешный лик умножил я собою, и я главой поник пред милой суетою. Жуковский наш поэт на том мне дал совет и с музами сосватал. Сначала я играл, шутя стихи морал, а там переписал, а там и напечатал, и что же, рад не рад, но вот уже я брат, теперь тому другому, что делать виноват. Предатель, с Аполлоном ты, видно, заодно, а мне прослыть Продоном отныне суждено. Везде беды застану, увы мне, метроману, куда сокроюсь я? Изменники, друзья, невинное творение украдкой в город шлют и плод уединения теснению придают, бумагу убивают. Поэта окружают с улыбкой остряки. Признайтесь, нам сказали, вы пишете стишки. Увидеть их нельзя ли? Вы в них изображали, конечно, ручейки, конечно, василечек, лесочек, ветерочек, барашков и цветки. О, Дельвиг! Начертали мне музы мой удел, но ты ль мои печали умножить захотел? Меж Лени и Морфея, беспечный дух лелея, еще хоть год один, позволь мне полениться и негой насладиться. Я право, Лени, сын, а там хоть нет охоты, но придут уж заботы со всех ко мне сторон, и буду принужден с журналами сражаться, с газетой торговаться, с графовым восхищаться. Помилуй, Аполлон!